Глава 6. Я на всякий случай оглянулась, чтобы понять, может, кто-то меня разыгрывает, даже под подоконник заглянула. «Всё правильно, ты поняла. Я это!» — прозвучал голос, ещё недовольнее. Я поднесла запястье ближе к лицу и всмотрелась в дракончика. Он сидел теперь чуть иначе, повернув на меня свою мордочку и явно рассматривая. «Серьёзно? Он живой?» «Вот не надо так близко, а то ты слишком большая. И нос картошкой», — высказался этот милаха. «И ничего не картошкой. Маленький и аккуратный, пусть немного вздёрнутый», — буркнула я в ответ этому мелкому ящеру. Сказав это вслух по факту своему запястью, я огляделась ещё раз, теперь чтобы убедиться, что меня точно никто не видел. «А вот обзывать меня мелким не нужно. Я, может, и маленький, но умный. И умею много», — обиженно отозвалась картинка. «Мысли мои читаешь». Я прищурилась, глядя на то, как на изображении дракончик развернулся ко мне задом и раскрыл крылышки. Какая прелесть! Живое, непонятно что, на моей руке ещё и обижается. «Ты думаешь слишком громко и опять обзываешься». Он и не подумал повернуться. «И что мне теперь с тобой делать?» — вздохнула я, понимая, что пусть не фамильяр, но такая маленькая зверушка теперь у меня есть. «Любить и иногда чесать пузико». Дракончик не выдержал и повернулся снова ко мне, а потом как будто лёг на спину и подставил мне живот. «Можешь прямо сейчас начинать». Я искренне рассмеялась такой непосредственности и аккуратно пальчиком потёрла запястье, то есть подставленный животик. Дракончик забавно задёргал лапками и довольно фыркнул. «Ну всё, теперь можно и познакомиться», — возвращаясь к нормальному виду, сказал этот мелкий ящер. «Я Мур, хранитель вашей связи». «Надо же, я удостоилась знать его имя». «Мур?» — хмыкнула я. «То есть, если я мурлыкну от счастья, ты отзовёшься?» Дракончик покраснел от возмущения, а запястье обожгло. «Ай!» — я потрясла рукой, а он, быстро перебирая лапками, перебежал на другую руку. «Щекотно же!» «Вот уж досталась мне вредная девчонка», — пробухтел дракончик. «Мурлыкать с Мироланом будешь». «Ты сейчас вообще о чём?» — практически прокричала я. Вопрос разлетелся по галерее, звякнул в стёклах и, наконец, смолк. «Ты так много о нём думаешь, что у меня закрадывается только одна мысль, голубушка», — покровительственно выдал дракончик. «Но сейчас не об этом. Я твой хранитель связи. И я, соответственно, эту связь должен хранить. Но есть одна загвоздка. Связь как бы есть, и как бы её нет». Я пару минут сидела, глупо пялись перед собой и пытаясь понять, что этот мелкий хранитель хотел сказать. «Ладно, проще. Вы не доделали вашу связь». Наконец, вздохнув, сжалился надо мной дракончик. «И как же мы её должны были доделать?» — аккуратно уточнила я. «Ну уж точно не так, как ты подумала», — гоготнул хранитель недоделанный. Я покраснела от этих намёков. И ничего я такого не думала. Пусть этот драконий король с невестами своими связи устанавливает. «Давай конкретнее», — не выдержала я. Честно говоря, казалось несколько глупым разговаривать со своим запястьем. «А кто тебя просит вслух говорить? Твои мысли иногда понятнее, чем слова». «Вот как? Ладно». Пусть в потоке всего того, что проносится в моей голове, находит, что же я хотела сказать. «Ну вот, не надо меня пугать», — зевнув, сказал он. «Идём уже в кроватку. Помнится, ты ещё вспоминала о вяленом мясе, припрятанном в тумбочке». «Так он ещё и есть будет». «Буду, голубушка, буду. Магию твою, когда ты, наконец, приструнишь её. Она у тебя вкусная». Мне даже показалось, что я услышала, как он облизнулся. «Когда это ещё будет?» Я спрыгнула с подоконника и, петляя по тёмным коридорам, пришла в комнату. Ли ещё не было. Она иногда любила выгулить мех и возвращалась из леса только под утро. Моржин не договорил о Миролане и связи. «Точно! Ты ж меня своими бесстыдными предположениями отвлекла. Так вот, магии вам нужно соединить. Иначе мне с Роей сложно общаться. Скучаю я. В этот раз в голосе хранителя появилась тоска. «Так, а Роя — это кто? И что значит соединить магии?» Миролан телепортировался к себе в королевство, невест развлекать. «Ничего мы теперь не соединим. Да и вообще, я ж магией вообще не управляю». «А вот это я должен помочь тебе исправить», — фыркнул Мур. «Главное, чтоб ты не нервничала». «Ну-ну, кто еще не пытался научить меня использовать силу свою?» «Я», — кратко ответил дракончик и свернулся калачиком, явно показывая, что на сегодня аудиенция закончена. Бессонная ночь накануне, изматывающие поиски информации в запретной секции и нервное напряжение сделали свое дело. Я отключилась моментально. С утра Мур упорно молчал. Мне даже начало казаться, что весь вчерашний разговор привиделся. Но мыться в душе резко стало неуютно. И как я себя не уговаривала, что он просто картинка на моей руке, проще не становилось. Но, как ни крути, работа отвлекала. Особенно, когда вокруг толпились довольные отпрыски аристократов и с упоением рассматривали, как я грязной тряпкой вытираю пол. «Гляньте-ка!» — ткнул в меня пальцем один из парней, с которым я закусилась в прошлом году. «Наконец-то обслуги показали ее место!» «Точно! Этой шавке магии даже полы вымыть не хватает!» — поддакнула дочь герцога, что чистила со мной окна в часовне. «Ей богиня даже фамильяра не послала!» Закусив губу, я старательно сдерживала себя, чтобы не отвечать на все, что они болтали. Но также старательно запоминала. Это я про необратимость ритуала забыть могу. А на такие вещи у меня память отличная. Я отжала очередную растряпку, готовясь сделать последний рывок, когда герцогская дочь принесла откуда-то пропавшее пирожное и нечаянно уронила его на пол. Конечно, оно все расплющилось и разлетелось кусочками в стороны, но это ненормальное на этом не остановилось. Она наступила сверху на блюдечко и старательно размазала все. «Ах, какая я неловкая!» — демонстративно приложила она руки к груди. «Кажется, тут снова нужно мыть пол». Я не помню, когда я испытывала столь искреннюю злость. «Тише, голубушка!» «Держи себя в руках, иначе сейчас...» Вдруг ни с того ни с сего проснулся Мур. «Ой, поздно!»